У костра. Еще издалека я услышал, что в море что-то происходит. До меня донеслись шипение, щелканье и звуки, напоминающие удары. Что же это такое? «Шар-приманка», — ответил мистер Гарсия. «Я надеялся, что смогу вам его показать». Вскоре я сам увидел, что это такое. Огромный косяк серебристых рыбок, которые напоминали мерцающее облако, постоянно меняющее очертания. При виде этого зрелища у многих морских обитателей проснулся аппетит. Водоплавающие птицы, сложив крылья, пикировали сверху, словно пернатые ракеты. Так вот откуда удары. И хватали рыбок. Они даже взмахивали крыльями под водой, чтобы погрузиться глубже. Акулы взволнованно сновали вокруг косяка, то и дело ныряя, чтобы набить себе брюхо. Дельфины тоже участвовали в пиршестве. А еще в косяк жадно вонзались невероятно быстрые торпедообразные хищные рыбы. Поразительно. Сначала это синяя пустота, а теперь такая кутерьма. Это, кстати, косяк анчоусов. А среди охотников есть и тунцы, объяснил мистер Гарсия. А птицы — олуши. Но не от слова «олух». В пикировании им нет равных. Изи, спрячься под мой грудной плавник, чтобы они тебя не сцапали. Спасибо. Изи испуганно метнулась к нему. Тут и там олуши белыми стрелами пикировали вниз и хватали добычу. «Этого недостаточно, Фарин», — ответила мисс Уайт. «Изи, лучше вернуться в школу. Кто проводит ее обратно?» «Я!» — вызвался Ральф. Неравная пара, рифовая акула и летучая рыба, поспешила убраться подальше от шара приманки. Теперь мы могли целиком сосредоточиться на необычном зрелище. «Обратите внимание, как ловко наши собратья, акулы и дельфины, сгоняют косяк в шар и теснят на поверхность», — сказал мистер Гарсия. «Там рыб легко схватить». «А как рыбы решают, куда плыть?» — с любопытством спросил я. «Ведь вожака у стаи нет?» «Нет», — подтвердила мисс Уайт. «Любая рыба может задать определенное направление, и все остальные двигаются вместе с ней. Стайные рыбы-оборотни иногда этим пользуются и заставляют других делать то, что хотят они». У Шари уже зудели плавники. «Да-да, я это и так знала! Можно, наконец, и нам поучаствовать?» «Прямо сейчас!» Люси растопырилась рядом с нами, как разложенный зонт, протягивая красновато-коричневые щупальца к косяку. «Ну, пожалуйста!» — стал упрашивать и я. В человеческом обличье я бы ни за что не решился присоединиться к этому пиршеству хищных рыб. Но сейчас я был тигровой акулой. Мистер Гарсия засмеялся. «Приятного аппетита! Только смотрите, чтобы вас случайно не укусили! Здесь у всех только еда на уме!» «У меня тоже! Пора перекусить!» — обрадовался Крис и ринулся в косяк. Я от него не отставал. «Классно! Достаточно лишь заплыть в косяк и разинуть пасть, и вот уже у тебя в зубах 3-4 лакомых кусочка!» Никто не пытался нас прогнать и не возражал, что мы к ним присоединились. Рыбы хватит на всех. Учителя тоже набивали себе брюхо. Акулы, дельфины и тунцы с опаской расступились перед мисс Уайт. Касатка была здесь королевой. Только анчоусов мне было немного жалко. Когда мы и другие охотники наконец насытились, косяк заметно поредел. Блестящие чешуйки кружились в воде, словно снежинки. Я задумался, почему мы воспринимаем как должное гибель всех этих мелких рыбешек? Но возмущаемся, когда водолазы-гладиаторы стреляют в акул из подводных ружей. Наверное, различие в том, что одно — природа, крупным рыбам необходимо чем-то питаться, а другое — бессмысленная человеческая жестокость. Экскурсия удалась на славу. Блю выглядела сытой и довольной, а Шари беспрерывно восторгалась океанистой вылазкой. «Ммм, вкуснятина!» — заметил Ной. «Эти рыбки всегда тут! Можно нам завтра снова сюда наведаться?» «Забудь!» — фыркнула мисс Уайт. «Рыбы могут уплыть, знаешь ли. Найти такой косяк — большое везение!» Я снова вспомнил о Вейве. Будучи горбатым китом, он сосал бы этих рыбок парой огромных глотков. Каково ему сейчас в человеческом обличье? Голодно? Одиноко? Когда нам, наконец, удастся его вызволить? После того, как в выходной он едва не превратился, я боялся за него еще больше. После пары упражнений и лекции о животных, обитающих в открытом океане, мистер Гарсия сказал Ною: «Так, а теперь веди нас обратно в школу». Мы, конечно, знали, почему на роль проводника учитель выбрал именно его. После урагана наш друг капитально заблудился в море. Но в этот раз ему удалось отыскать дорогу обратно. Усталые и довольные, мы приплыли вечером в лагуну. Изи, очевидно, добралась без приключений. Она уютно устроилась с книгой в гамаке, натянутом между двумя пальмами. Криса нигде не было видно, ведь ему здесь больше находиться не положено. Другая половина класса тоже вернулась с экскурсии и теперь таращилась на нашу бывшую учительницу борьбы. Та превратилась, завернулась в брошенное ей полотенце и невозмутимо вышла из воды на пляж, спортивной фигурой напоминая одну из девушек Бонда. Рыба прилипала, была озадачена. Теперь она болталась на бедре мисс Уайт, недоумевая, почему вдруг оказалась в воздухе. В последний момент она отлепилась и уплыла прочь. Наблюдавшая эту картину, Финни смеялась до упаду. «Рыбалка для начинающих! Мы будем проходить это на уроках борьбы, мисс Уайт?» «Нет, бороться для этого не нужно». Улыбнувшись ей, мисс Уайт снова повернулась к мистеру Гарсии, и мышцы ее лица напряглись. «Где Джек? Я хочу в первую очередь поговорить с ним». Фарин Гарсия сообщил ей, в каком отеле остановился наш бывший директор, потом сходил за ключами от своей машины и дал их ей. Мисс Уайт тут же уехала. Я понимал, что она сначала хочет поговорить с мистером Кристаллом наедине, и держал за них кулаки. Пока мы одевались, я с недоумением наблюдал за рабочими на крыше. Она изменилась до неузнаваемости. Повсюду торчали уродливые металлические шипы, вроде тех, что используют против голубей. Зашибись! Я огляделся по сторонам. На пляже в очаге из камней пылал костер. Я обрадовался, увидев, что Рокет снова приехал к нам, и теперь вместе с Финни и еще с кем-то из ребят сидит на почтительном расстоянии от огня. Мы дали друг другу 5. «Хотите сладкого?» — спросил Рокет, открыл сумку-холодильник и достал мороженое на палочке. «Я кое-что привез, угощайтесь!» «Мило с твоей стороны, но...» — сказал я, а другие ученики обступили Рокета, и около 30 рук потянулись за мороженым, толкаясь, как вокруг шара приманки. «Кто хочет, может пожарить сосиску или пару креветок», — объявила мисс Беннет, и кое-кто из учеников стал выстругивать шампуры. «Если я съем хоть одну крошечную креветку, она вылезет обратно вместе с 1000 анчоусов», — простонала Шарри, и другие участники глубоководной тренировки рьяно закивали. Оливия болтала с юной Зельдой, Дафна рассказывала Полли и Тина, новеньким из болота, какую-то историю о людях. Но Эми урча лежала на боку, а Леонора бренчала на гитаре. После отмены вечеринки все радовались посиделкам у костра. Рокет, как обещал, привез мини-камеру, и мы тут же попробовали прицепить ее на спину Марису Альбатросу. «Теперь мы сможем раздобыть неопровержимые улики и предоставить их полиции!» — радовался я. «Конечно, если камера не мешает тебе летать, Марис!» «Жмет немного, но ничего», — сказал Марис и, описав круг, заснял с воздуха, как мы сидим на пляже. «Возьму ее с собой, когда полечу на разведку». «Круто! Ты всем альбатросом альбатрос!» — похвалил его я. «Теперь осталось только поймать с поличным организаторов акульих боев». Чуть позже к нам присоединился мистер Уильямс и сел на песок в некотором отдалении от нас. Он снял пиджак и закатал рукава рубашки. Наверное, хотел создать иллюзию непринужденности. Я с интересом отметил, что на предплечье у отца Барри темно-синяя татуировка с барракудой. Мы настороженно поглядывали на него сбоку, а он, самодовольно улыбнувшись, начал отвечать на сообщения в телефоне. Настроение у всех окончательно испортилось, когда Финни, пристально всматриваясь в пламя, спросила: «Эй, ребята, а что там такое горит?» Остальные тоже пригляделись повнимательнее, и Юна пискнула: «Ой, это же жердочка, на которой Джек сидел в обличье Орлана!» «А рядом с ней, случайно, не скульптура из прибитой к берегу коряги, которая стояла в его кабинете?» Финни, вскочив, попыталась вытащить из огня горящую деревяшку, но тут же с руганью отскочила. «Что? Это вещи мистера Кристалла?» — воскликнула Изи. Айви Беннет и еще кто-то помчались за водой. К сожалению, ведер под рукой не оказалось, и им пришлось бежать за ними к лодочному ангару. Мы, встревоженные, стояли вокруг костра. «Дай мне палку!» — крикнула Оливия. «Может, удастся вытащить что-нибудь из костра?» «Жордочку уж точно не спасти!» Элла с большим интересом всматривалась в огонь. На пляж пришел мистер Гарсия. Как и мы, он был в одних плавках. «Уильямс, что вы наделали?» Стэнли Уильямс лишь улыбнулся. «Я сжигаю мусор, ведь моя задача — навести в этой школе порядок». «Вандал!» — это была миссис Пелагиус, маленькая сгорбленная старушка с изрезанным морщинами лицом. «Вы не имели на это права!» Но мистер Гарсия не ограничился руганью. Я почувствовал, как он сосредоточился и издал такой сильный дальний зов, что у меня чуть не лопнула голова. Не прошло и 10 минут, и я с облегчением увидел самку белоголового орлана, которая парила над пальмовой рощицей, готовясь приземлиться. Наверное, она находилась где-то неподалеку, иначе не успела бы так быстро сюда прилететь. Мисс Кристал понадобилось всего несколько мгновений, чтобы оценить обстановку. «Разве я вас не предупреждала, мистер Уильямс?» — раздался ее резкий мысленный голос. «Предполагаю, что ни вы, ни миссис Леннокс не собираетесь возместить моему сыну ущерб». «Вы правы», — Стэнли Уильямс широко ухмылялся. «Тогда мне придется прибегнуть к древней форме справедливости. Око за око, зуб за зуб». Не успел никто из нас отреагировать, как Орлан подлетел к новому директору и схватил когтями его телефон.